Издательство «Бомбора». Океан книг. Современное искусство. Как разбираться в том, что непонятно всем вокруг. Алена Репина. Зачем вам эта книга? Всем привет. Меня зовут Алена Репина, и я искусствовед. Чем я занимаюсь? Если попытаться объяснить одним предложением, то можно сказать, что я перевожу с языка художественных форм на вербальный, человеческий. То есть, по сути, я переводчик. Для чего я это делаю? В первую очередь для себя. Искусство помогает мне острее и ярче понимать мир вокруг, открывать в нем новые грани и просто жить интереснее. Разве это не то, для чего мы в целом обращаемся к искусству? Конечно, у каждого помимо этого есть свои причины вновь и вновь возвращаться к прекрасному, и их можно перечислять бесконечно. Но если вы чувствуете, что хотите не только смотреть, но и по-настоящему видеть, понимать и разбираться в искусстве, то просто продолжайте слушать. Я написала эту книгу, чтобы, во-первых, помочь вам разобраться, почему современное искусство вызывает такое огромное количество вопросов и споров, и объяснить, как так получилось, что мы видим именно такие произведения на выставках. Во-вторых, дать вам необходимую базу, которая поможет продолжить самостоятельное погружение в мир современного искусства. Я не пытаюсь составить самую полную энциклопедию современного искусства. Сделать это в одной книге просто невозможно. Но что я точно помогу вам сделать, так это по-новому посмотреть на мир вокруг нас, получить необходимую базу для того, чтобы начать свой путь в изучении современного искусства и, наконец, понять, зачем оно нам нужно. Моя главная задача — максимально простым языком рассказать, почему современное искусство именно такое, как за последние 70 лет изменились мы и то, что мы называем искусством, и почему, вопреки расхожему мнению, искусство не переживает никакого кризиса. Есть только смена координат, которую нужно понимать. Таким образом, эта книга для вас, если вы интересуетесь современным искусством и хотите начать в нем разбираться. Хотите понять, почему современное искусство такое странное, но у вас нет времени на самостоятельное прохождение университетской программы. Вы хотите разобраться в современном искусстве с нуля, чтобы не гуглить каждое второе слово, которое используют искусствоведы, и получить конкретный набор знаний о том, как смотреть это искусство и где искать в нем смысл. Слушая эти строки, вы можете любить и не понимать, не любить и понимать, или вовсе не любить и не понимать окружающее нас искусство. Но если вы все еще продолжаете слушать, я очень рада пригласить вас в мир своих выводов. В книге вы найдете подробный разбор современного искусства как феномена. Мы сравним современное искусство с тем, что привыкли видеть в известных музеях, разберемся, как оно изменилось за последние 70 лет, и обсудим, как его понимать. Вы познакомитесь с основными принципами современного искусства, узнаете, что его подготовило и какое отражение нашли в нем изменения в устройстве мира, разберетесь в основных направлениях и познакомитесь с авторами, на которых стоит обратить внимание. А еще, конечно же, разберетесь в терминах, без которых невозможно вести разговор о современном искусстве. Надеюсь, это будет увлекательное путешествие. Еще раз отмечу, что эта книга написана для всех, независимо от уровня подготовки. Она создана для того, чтобы каждый мог разобраться в самых непонятных и трудных понятиях и терминах, а их сложная мозаика сложилась в единую композицию. Посвящаю эту книгу всем своим замечательным коллегам из Art for Introvert, в особенности основателям проекта, без которых его бы не получилось, родителям, которые всегда верили в меня, и друзьям, которые поддерживали, несмотря ни на что. Примечание. Art for Introvert — другое название «Правое полушарие интроверта». Онлайн-платформа, занимающаяся популяризацией искусства, культуры и науки. Конец примечания.